Слушай душу, тело точно может потерпеть. Он зачем-то шел на север, хоть любил тепло. Спорили душа и тело, кому нужно что. Тело возмущалось, дескать, там замерзнет, но... Продолжал душе внимать он холоду назло. Разум, словно бы в сторонке, слыша разговор, не давал сомнениям воли, не вступая в спор. Так он шел по зову сердца, а вокруг снега. Есть у севера, конечно, тоже берега. С трудностями продвигался, не забавы для. Неожиданно нашел там самого себя. Обретя себя, возможно многое суметь. Слушай душу, тело точно может потерпеть. Сентябрь-октябрь 2024.